— Обычно да. Но ты, наверное, догадываешься, что все то же самое, так гораздо быстрее сделал бы для тебя специалист из Скотленд-Ярда, не говоря уж о судебном постановлении, без которого ты сейчас не добьешься интернет-провайдер. — Да, я знаю. И отсюда я заключаю, что ты подозреваешь здесь наличие чего-то такого, что... Он положил ладонь на системный блок. — Такого, что поставит кого-то в неловкое положение... И ты бы предпочел избавить этого кого-то от любых подобных неловкостей, угадал? Линли бесстрастно подтвердил. — Все точно. — Надеюсь, речь не о тебе самом? — Господи, Саймон, разумеется, нет. Сент-Джеймс кивнул. — Рад это слышать. На его лице промелькнуло смущение, и он наклонил голову, якобы для того, чтобы потереть шею. — Так, значит, у вас, Хелен, все в порядке? С явным усилием произнес он. Линли понимал логику его рассуждений. Загадочная она, системный блок на руках у Линли, неизвестное лицо, которое окажется в неудобном положении, если его электронный адрес всплывет в переписке на компьютере Юджинии Дэвис. Все вместе складывалось в нечто противозаконное, а давнишние знакомства Сент-Джеймса с женой Линли, он ведь знал ее с 18 лет, заставляла Саймона беспокоиться о благополучии Хелен больше, чем полагается ее работодателю. Линли поторопился успокоить его. — Саймон, это не имеет никакого отношения ни к Хелен, ни ко мне. Даю тебе слово. — Ну, так что, ты поможешь мне? — С тебя причитается, Томми. — Требуй все, что угодно, хотя ты так часто выручаешь меня, что я по уши в долгу перед тобой. Даже подумываю переписать на тебя все свои земли в Корнуэлле и расплатиться одним махом. — Соблазнительное предложение, — улыбнулся Сент-Джеймс. — Всегда мечтал стать помещиком. Так ты посмотришь компьютер. — Ладно, только земли оставь все себе, а то твои многочисленные предки начнут кувыркаться в могилах. Еще до того, как она открыла рот, детектив-констебль Уинстон Катте понял, что это женщина Кати Вульф, но он не смог бы объяснить, как догадался об этом. У нее был ключ от квартиры, верно, и, в принципе, это уж помогало идентифицировать ее как одну из двух зарегистрированных по данному адресу женщин. Перед этим визитом Уинстон Катте собрал из всех доступных ему источников сведения об адресе проживания и месте работы Кати Вульф. Но и кроме ключа, открывающего замок, было в ней нечто такое, что сразу подсказало Кате, кого он видит перед собой. В ее осанке чувствовалась настороженность, как у человека, который не доверяет никому на свете, а на лице не проступало ни единой эмоции. С такими лицами приучаются жить заключенные, чтобы не привлекать к себе внимания. Она остановилась в дверном проеме, ее взгляд метнулся от Ясмин Эдвардс к Нкати и обратно к Ясмин, где и сдержался. — Я не вовремя, Яс? — спросила она хриплым голосом, в котором Нката, к своему удивлению, уловил лишь намек на немецкий акцент. — Впрочем, конечно, к этому моменту она провела в стране более 20 лет. В ее окружении не было соотечественников. Ясмин ответила. — Это полиция. Детектив-констебль, его зовут Нката. Тело Кати Вульф мгновенно отреагировало на эти слова легким, почти неуловимым напряжением, практически незаметным для человека, нерожденного, подобно Нкате, в районе активной деятельности уличных банд.